Другие иконы Тихвинской школы хранятся в Русском музее в Санкт-Петербурге. Здесь верующему сердцу приходится воздохнуть. Так много святынь находятся ныне в запасниках музеев. Святыни из русских северных монастырей в основном в Русском музее. И нет надежды на возвращение хотя бы аналойных образов или на престольных крестов. Вторая по времени постройка монастыря – двухэтажная трапезная палата с теплой церковью Рождества, возведенная в 1581 году. Она занимает юго-западный угол внутреннего двора. Историки архитектуры отмечают умелое решение сложных инженерных задач при строительстве келий, корпусов и палат, среди которых отмечают находящуюся на втором этаже юго-западного корпуса трапезную палату, площадь которой 300 квадратных метров. Еще один храм монастыря находится над Святыми Вратами при входе в монастырь. Он освящен в честь Вознесения Господня. Это третья по времени каменная постройка, 1591-1593 годы. Архимандритские и келлорские келии, примыкающие к Святым Вратам, были выстроены на целый век позднее. Архитектурным символом Тихвинского монастыря в последнее время стала его пятишатровая звонница, построенная в конце XVIII века. К звоннице примыкает двухэтажное здание казенных келий, в XVIII веке переделанных под архиерейские покои. В конце XVIII века на древних башнях монастыря были построены надвратные церкви. Одна из них, Тихвинская, перестроенная в 1861-1863 годах архитектором Бенуа, сохранилась. Тот же архитектор пристроил к башне часовню скрытой лестницей, носящей название «крылечко». Бенуа перестроил и древнюю Покровскую церковь монастыря. После перестройки она была переосвящена и стала крестовоздвиженской. В целом Тихвинский монастырь производит впечатление города в городе. Такой обширный у него двор и так много на нем жилых построек. Есть даже свое озерцо, названное Сырково. Тихвинский монастырь до революции был одним из самых больших в России. И по величине, и по количеству братьев, и по числу паломников, которые приезжали сюда с разных концов России поклониться чудотворному образу Тихвинской Богоматери. В 1812 году в монастыре был сделан список с Тихвинской иконы. Им благословили уходившее на войну Тихвинское ополчение. Спустя 4 десятилетия эта икона, называвшаяся теперь Ополченскую, находилась в Севастополе в дни его обороны. В XIX веке тихвинские монахи окормляли российский военный флот. До революции 1917 года монастырь участвовал во многих благотворительных фондах, которые оказывали поддержку раненым и семьям погибших на войне. После революции обитель начали грабить новые хозяева жизни. В середине 20-х годов монастырь был закрыт. Многие священнослужители монастыря приняли в годы лихолетия мученическую кончину. Летом 1995 года было принято решение о возобновлении монашеской жизни в обители. 9 июля 1997 года состоялась первая митрополичья служба в Успенском соборе. Паломники попадают в Тихвин в составе паломнических групп. Но можно добраться до монастыря и своим ходом. От Санкт-Петербурга до Тихвина от Московского вокзала ходит электричка, а от автобусного вокзала — рейсовый автобус.